Дальнейший путь рукописи весьма извилист. Иван Грозный, наряду с другими книгами, вывез ее в Москву, где она хранилась в резнице Воскресенской церкви, в большом сундуке, как значится в отчисе. Потом в 1720 году по указанию из государственной штат-контор-коллегии Остромирова Евангелие отправили в Петербург, и оно нашло себе пристанище в Сенате, а позднее попало вместе с другими рукописями в кабинет Екатерины II. В 1805 году совершенно случайно книга была найдена в гардеробе императрицы. Как и когда она там оказалась, неизвестно. Но сей раз Остромирова Евангелие заняло прочное место в публичной библиотеке. Кстати, в 1970 году вышел альбом фоксимильно воспроизведенных автографов знаменитых деятелей русской культуры. Страницы великой культуры от древнейшей русской рукописной книги до первой записи, сделанной советским человеком в космосе. Открывается этот альбом автографом Григория. «Ас Григорий, диакон на писах Евангелия сия». Давно нет ни заказчика рукописи Остромира, обладавшего тонким вкусом, ни исполнителя его заказа, диакона Григория и художников-миниатюристов. А книга осталась нам в наследство, как свидетельство высокого мастерства наших предков, как бесценное богатство. И невольно вспоминаются слова древних каллиграфов: «Рука, державшая перо, истлела в гробу, но написанное живет вечно». Новгород в течение столетий накапливал памятники русской письменности. О каждом любителе книг, о каждой библиотеке, даже о судьбах отдельных произведений, в том числе и связанных с Новгородом, можно рассказать много интересного и поучительного. Вот Мстиславово Евангелие. По припискам в конце, которые сделаны памяти ради, ученые смогли проследить его путь от рождения до наших дней. Евангелие изготовлено неким Алексой по поручению новгородского князя Мстислава, отсюда и название, ставшего сына Владимира Мономаха. Золотом писал мастер по имени Жаден. Текст был закончен не позже 1117 года. Далее следует приписка княжеского тиунана Слава, относящаяся к 1125 году. Наслав, недостойный, худой, грешный, совершил путешествие в Царьград, где переплет украсили драгоценными камнями, золотом и эмалем. Отделка переплета или оклада была завершена в Киеве. Уже тогда книга считалась драгоценной. Цену же Евангелия сего един Бог ведает. Еще одна приписка, теперь уже 16 века, 1551 год, гласит, что по повелению Ивана Грозного оклад обновили, а корешок и нижнюю доску обтянули бархатом. Хранилось Мстиславово Евангелие в Архангельском соборе Московского Кремля, затем в Патриаршей, а после этого в Синодальной Ризнице. С именем Мстислава связана и большая работа над русскими летописями. Летописец князя, некоторые исследователи склонны видеть в нем самого Мстислава, выдвигал роль Новгорода на первый план и внес в свой труд несколько народных преданий. Он же вставил туда поучение Мономаха, так считал в свое время Преселков. В XI веке, 1047 год, переписал рукопись толковых пророков «Об упырь лихой». До нас она не дошла, но заведомо существовала в XV веке. Именно в XV веке с нее было снято несколько копий. Все списки очень похожи, и ряд из них воспроизводит запись, сделанную в конце попом. В знаменитую Геннадиевскую Библию были включены тексты пророков, которые также близки рукописи Упыря Лихого. Новгород сохранил и вторую датированную книгу Руси и сборник 1073 года князя Святослава. Трудно сказать, как попал и сборник в Новгород, но он находился там, пока его не вывез патриарх Никон. Строев и Полайдович в 1817 году нашли его в Истре, в монастыре Никона Новый Иерусалим. Через 17 лет президент Академии художества Ленин узнал, что лист с изображением княжеской семьи исчез. А Ленин известил о пропаже московского митрополита Филарета, который настоял на том, чтобы их сборник передали из монастыря в синодальную библиотеку. Передача состоялась 29 августа 1834 года.